27. Месса несколько вдохновила Скарлетт. Ей очень нужны были внутренние духовные силы. Она еле смогла смотреть на Ретта во время ужина, который был устроен вчера клубом скачек после заездов. Возвращаясь после мессы, Скарлетт пыталась найти причину, чтобы только не завтракать вместе с тетушками, но те ничего не хотели слышать. «Нам нужно поговорить с тобой о чем-то очень важном». Скарлетт уже предвкушала лекцию по поводу того, что она танцует слишком много с Миддлтоном Кортни. Но, как оказалось, его имя вообще не было упомянуто. «Мы узнали, что ты уже бог знает, сколько не писала своему дедушке Робияру, Скарлетт. Чего вдруг я буду ему писать? Этому старому крабу, который за всю жизнь и пальцем не пошевелил, ради меня». Эллали и Полина онемели от шока. «Прекрасно», — подумала Скарлетт. Ее глаза победно блестели. «Вам нечего ответить, не правда ли? Он никогда ничего не делал для меня. И для вас тоже. Кто вам дал денег на то, чтобы душа не рассталась с телом, когда дом чуть не продали за неуплату долгов?» «Не дед. Это уж точно. Я». «Я дала денег, чтобы достойно похоронить дядю Кэрри. И благодаря мне вам есть что надеть и чем накрыть стол. Вам только остается смотреть на меня, как двум лупоглазым лягушкам. Вам нечего мне сказать». Но у тех было что сказать. Об уважении к старшим, о долге, о добропорядочности, о преданности семейным традициям. Скарлетт грохнула чашкой о блюдце. «Хватит нотаций, тетя Полина. Я устала от них до смерти. Мне наплевать на дедушку Робияра. Он был груб с мамой, со мной. Я ненавижу его. Пусть даже за это мне придется гореть в аду». Она выпустила пар и сразу почувствовала себя легче. Слишком долго копилось. Слишком много было вечеринок, завтраков, приемов, где ей приходилось держать язык за зубами, притворяться и выслушивать о достоинстве предков и прапредков вплоть до древнейшего средневековья. «Не смотрите на меня так, как будто у меня выросли рога или в руках вилы. Вы знаете, что я права, но вы не так воспитаны, чтобы говорить об этом вслух. Дед мешал всех с дерьмом. Я дам вам $100, если он ответит на ваши письма. Он их даже не читает. Так же, как и я ни разу не читала его писем, потому что там всегда одно и то же — стремление побольше захапать денег». Скарлетт закрыла рот рукой. Она зашла слишком далеко. Она нарушила 3 непреложных правила Южного кодекса поведения. Она упомянула слово «деньги», напомнила старухам, что те находятся на ее иждивении, и она добила поверженного врага. Ее хватил стыд, когда она посмотрела в глаза тетушкам. «Я никогда не была такой прямолинейной и никогда не была великодушной. Я могла бы им дать гораздо больше, совсем не жалея об этом». «Простите меня», — прошептала она дрожащим голосом и заплакала. Прошло некоторое время, прежде чем Эллали вытерла глаза и нос платком. «Я слышала, у Розмари появился новый поклонник», — сказала она неровным голосом. «Говорят, очень милый». «Ты его не видела, Скарлетт?» «Он из хорошей семьи», — добавила Полина. Скарлетт сморщилась, но лишь слегка. «Мисс Леонора знает его окружение и говорит, что это порядочные люди. Розмари ничего не нужно. Вы знаете, какая она». Скарлетт посмотрела на тетушек. Их лица, как и прежде, были полны достоинства. Они чли кодекс. Скарлетт знала, что так будет продолжаться до самой их смерти, и ничто не позволит его нарушать. Она расправила плечи и подняла подбородок. «Его зовут Эллиот Маршалл. Смешнее типа я не видела. Длинный, как жердь, и тощий. Должно быть, он храбрый, но если он будет слишком досаждать Розмари, она разорвет его на кусочки. К тому же он янки». Тетушки издали звук неодобрительности. Скарлетт закивала головой в знак согласия. «Из Бостона». Скарлетт старалась говорить медленно и многозначительно. «И мне кажется, более обамериканившегося Янки вы не встретите. Какое-то крупное предприятие по удобрениям открылось, и он там работает управляющим». Скарлетт откинулась на спинку стула, уселась поудобнее, рассчитывая на долгую беседу. Когда время завтрака вышло за всякие границы, Скарлетт встала и поблагодарила за прекрасно проведенное время. «Я не могу остаться дольше. Мисс Леонора будет ждать меня к обеду. Я ей обещала. Надеюсь, что мистера Маршалла не позовут к обеду. Янки совсем не чувствуют, когда им не рады, и могут прийти в любой момент». Скарлетт поцеловала тетушек. «Если придется обедать с Янки, возвращайся к нам», — пошутила Эллали. «Вот именно», — подхватила Полина. «И постарайся поехать с нами на день рождения отца в Саванну. Мы едем на трехчасовом поезде, сразу после мессы». «Спасибо, тетя Полина, но у меня, скорее всего, не получится. У нас приглашение практически на все дни и ночи сезона». «Но, дорогая, к тому времени сезон вроде кончится». Слова Полины резанули слух. «Почему сезон такой короткий? Совсем не остается времени, чтобы позаботиться о Ретте». «Посмотрим. Сейчас мне нужно идти», — быстро попрощалась она. Скарлетт удивилась, обнаружив дома только маму Ретта. «Джулия Эшли пригласила Розмари к себе пообедать», — объяснила Элеонора. «А Ретт плавает с Купером-младшим». «Сегодня так холодно». «Да, и зимой нам всем придется несладко. Я это вчера на скачках почувствовала. Такой сильный холодный ветер. Я чуть не простудилась». Миссис Батлер улыбнулась и сделала слегка таинственный вид. «Как насчет тихого маленького обеда в библиотеке? Перед камином. Это немного заденет самолюбие Манига, но я его упрошу. Это будет так приятно. Ты и я вдвоем». «Конечно, хочу». Внезапно Скарлетт почувствовала, что хочет этого больше всего на свете. Это было так хорошо еще раньше, до сезона, когда Розмари еще не приехала. И внутренний голос добавил. Ред не вернулся из лендинга. Ей так не хотелось признавать этого. Как было спокойно. Она не вздрагивала от каждого его шага. Не нужно было следить за его поведением, стараясь понять, о чем он думает. Тепло камина так расслабило Скарлетт, что она зевнула. «Простите, мисс Элеонора, это же не в компании». «Да, ты права». Элеонора тоже зевнула. И они обе рассмеялись. Скарлетт и забыла, какой веселой может быть мать Ретта. «Я люблю вас, мисс Элеонора», — выпалила Скарлетт, недолго думая. Элеонора Батлер взяла ее руку. «Я так рада, дорогая Скарлетт. Я тебя тоже люблю». «Я даже не спрашиваю тебя ни о чем и не ругаю, когда мне что-то не нравится в твоем поведении. Ты сама знаешь, что делаешь». Скарлетт слегка опешила от скрытой критики. «Я ничего такого не делаю». Она вырвала руку. Элеонора никак не отреагировала на замечание Скарлетт. «Как поживают Эллали и Полина? Я их обеих так давно не видела. Сезон отвлек меня?» — спросила она непринужденно. «Прекрасно. Они хотели меня уговорить поехать с ними на день рождения дедушки». «О, Господи! Он еще не на том свете?» Скарлетт снова засмеялась. «Я об этом тоже подумала, но Полина сняла бы с меня кожу заживо, если бы я обмолвилась об этом. Ему около 100 лет». Брови Леоноры съехались от арифметических расчетов, которые она пыталась сделать. «Больше 90, это точно», — наконец посчитала она. «Я помню, он женился, когда ему было под 40, в 1820 году. У меня была тетя, она уже умерла, она так и не смогла с этим смириться. Она так его любила, и он обращал на нее внимание. Но Соланж, твоя бабушка, не оставила тете Алисе никаких шансов, и та даже пыталась покончить с собой». Скарлетт стало грустно. А что она сделала? Выпила бутылку болеутоляющего средства. Она была при смерти. И все из-за деда? Он был очень красив, у него была отличная солдатская выправка. И, конечно же, французский акцент. Когда он говорил «доброе утро», это звучало как в опере. Десятки женщин сходили по нему с ума. Я слышала, мой отец говорил, что когда Пьер Робийяр приходил в церковь гугенотов, там службы читали на французском. Она была битком набита женщинами, а корзинка с подаяниями была полна с горкой. Элеонора мечтательно улыбнулась. «И только подумай, моя Алиса вышла замуж за профессора французской литературы из Гарварда, и вся ее практика во французском очень ей пригодилась». Скарлетт не хотела, чтобы Элеонора отклонялась от рассказа о деде. «Это прекрасно, но что дальше было с дедом и бабушкой? Я вас спросила о ней однажды, но вы ушли от ответа». «Я даже не знаю, как и сказать. Она была очень необычной женщиной. Она была красивой? И да, и нет. О ней сложно говорить. Она была такой переменчивой, как настоящая француженка. Французы говорят, что женщина не может быть по-настоящему прекрасной, если в ней нет чего-нибудь гадкого. Они очень тонкие люди, очень мудрые. Англосаксонцам их никогда не понять». Скарлетт не могла уяснить, что Элеонора имеет в виду. «В таре есть ее портрет, и она на нем очень красивая», — упорствовала Скарлетт. «На портрете, да, она могла быть прекрасной, могла гадкой, как захочет. Она была такой, какой хотела быть. Она могла быть такой незаметной среди других, затем могла посмотреть своими темными прожигающими глазами, как будто гипнотизируя. Дети тянулись к ней, животные ее очень любили, мужчины сходили с ума. Твой дед очень чтил военную службу и был готов выполнять неукоснительно любой приказ. Но стоило ей посмотреть на него, и он становился ее рабом. Она была старше его, но разницы не было заметно. Он не придавал этому значения. Она была католичкой, но он не обращал на это внимания. Она настояла на том, чтобы дети были католиками. Он шел на все, хотя сам был протестантом. Он бы стал даже друидом, стоило ей только захотеть. Она была для него всем. Я помню, она решила, что должна быть окружена только розовым светом, потому что стареет. Он приказал солдатам заменить все светильники на другие с розовыми плафонами. Она сказала, что была бы счастлива, если бы вокруг все было розовое. Это закончилось тем, что в доме все было перекрашено в розовый цвет. Стены, полы, потолки и даже дом снаружи. Он был готов сделать все, лишь бы она была счастлива. Элеонора вздохнула. Все было так прекрасно, сумасбродно и романтично. Бедный Пьер. Когда она умерла, он тоже умер вскоре. Он оставил в доме все, как было при ней. Очень тяжело было твоей матери и ее сестрам. На портрете Соланж Робийяр была одета в такую облегающую одежду, что, казалось, под ней ничего нет. Вот что, наверное, сводило мужчин с ума. И деда тоже, подумала Скарлетт. «Ты мне часто напоминаешь ее», — сказала Элеонора. И Скарлетт вновь заинтересовалась. «Каким образом, мисс Элеонора? Твои глаза так же блестят, они так же глубоко посажены. Ты такая же страстная и так же хорошо этим играешь. Вы обе удивляете меня, жизнь вас плещет через край». Скарлетт улыбалась. Она была так польщена. Элеонора смотрела на нее с такой любовью. «Сейчас я думаю немножко поспать», — сказала она с чистой совестью. Рассказала очень много, чистую правду, и вместе с тем не сказала ничего лишнего. Она не сказала, сколько было вздыхателей у Соланж и сколько много любовников, и сколько много дуэлей по этому поводу. Не говорила, чтобы не забивать неискушенную голову Скарлетт такими мыслями. Элеонора была действительно озабочена отношениями между ее сыном и Скарлетт. Об этом она не могла спросить у Ретта. Если бы он хотел, он бы сам сказал ей. Скарлетт же не хотела открывать своих чувств. Миссис Батлер закрыла глаза, пытаясь заснуть. Она сделала все, что было в ее силах. Оставалось только надеяться на лучшее. Скарлетт была взрослой, и Ретт был взрослым мужчиной. Но вели они себя, как считала Элеонора, как маленькие дети. Скарлетт тоже попыталась расслабиться. Она поднялась наверх и схватилась за телескоп. Но на горизонте не было ни одной яхты. Наверное, Ретт утащил ее на речку. Может, она что-то не уследила, когда смотрела в бинокль на скачках на Ретта и Анну. Это по-прежнему ее беспокоило. Впервые в жизни она почувствовала себя старухой и очень усталой. Что все это могло значить? Анна Хэмптон безнадежно влюблена в чужого мужа. Разве Скарлетт не влюблялась в чужих мужей в свое время? Будет ли Анна тратить свои молодые годы на безнадежные мечтания о Ретте? Какой смысл в любви, если она несет разрушение? Что со мной случилось? Я веду себя как старуха. Нужно пойти погулять, что ли? Стряхнуть с себя эту белиберду. Развеяться. Манига постучал в дверь. «К вам пришли». Скарлетт была настолько рада видеть Салли, что чуть не расцеловала ее. «Садись сюда, Салли, поближе к огню. Не правда ли кошмар провести зиму в заперти?» Я попросила Манига принести чаю. Я думаю, что победа милой Салли — самое прекрасное зрелище в моей жизни, — оживилась Скарлетт. Салли веселила ее рассказами о том, как целовали лошадь Майлз и Жокей. Наконец Манига принес поднос с чаем. «Мисс Элеонора спит, а то бы я ее позвала. Когда она проснется, я тогда уйду», — прервала Салли. «Я знаю, что Элеонора спит после обеда, потому и пришла сейчас. Я хотела поговорить наедине». Скарлетт насыпала чай в стакан. Ее заинтриговал голос Салли. Салли Брютон ничто, казалось, не могло расстроить или выбить ее из колеи. Она налила кипяток в стакан с заваркой. «Скарлетт, я хочу сделать непростительное», — отрывисто проговорила Салли. «Я хочу вмешаться в твою личную жизнь. Я, хуже того, хочу дать тебе несколько советов. Продолжай в таком же духе с Миддлтоном Кортни, если так хочешь». Но ради бога, будь осмотрительной. То, как ты это делаешь, меня просто потрясает. У Скарлетт глаза медленно поползли на лоб. Продолжая в том же духе, как ей стукнуло в голову подумать обо мне такое. Только падшие женщины могут этим заниматься. Я хочу, чтобы вы поняли, мисс Брютон, что я тоже леди. Тогда веди себя как леди. Встречайся где-нибудь днем и веселись сколько угодно, но не заставляй своего мужа и его жену наблюдать на вечеринках, как вы пялитесь друг на друга, как кобель на сучку в брачный период. Скарлетт казалось, что ничего не может быть ужаснее ее слов, но это было еще не все. Должна предупредить тебя, что в постели он не так уж хорош. Он Дон Жуан, но во всем другом «Деревенский идиот!» Салли протянула руку за чайником. «Тебе подлить?» Она приблизилась к лицу Скарлетт. «Бог мой, тебе, по-моему, все равно. Я не понимаю. Давай я насыплю тебе побольше сахара». Скарлетт откинулась на спинку. Ей хотелось плакать, закрыть уши. Она любила Салли. Она гордилась, что та ее подруга. И она оказалась такой дрянью. «Бедное дитя, если бы я знала, что это произведет на тебя такое впечатление, я бы обошлась другими словами. Считай все это дополнительным образованием. Ты живешь в Чарльстоне и замужем за чарльстонцем. Это старый город со старыми традициями. Ты должна чувствовать то, что могут чувствовать другие. Пустяковые проступки не замечаются». а серьезные грехи становятся темой для разговоров среди твоих друзей. Ты должна делать все так, чтобы другие могли притворяться, что ничего не знают». Скарлетт не могла поверить в то, что слышала. «Это отвратительно. Она была замужем 3 раза, но ни разу не изменяла мужьям физически. Я не хочу быть такой, как все это общество. Она теперь не сможет смотреть ни на одну женщину в Чарльстоне, не представляя ее любовницей Ретта в прошлом или настоящем. Зачем она приехала сюда? Здесь она чужая. Она не хочет принадлежать обществу, о каком рассказывает Салли». «Я думаю, тебе пора», — сказала Скарлетт. «Мне не здоровится». Салли кивнула. «Я извиняюсь за причиненное тебе расстройство. Я не хочу тебя совсем расстраивать. В городе много таких же целомудренных, как и ты. Незамужние девушки и девы всех возрастов, которые не говорят об этом, потому что ничего не знают. Много верных жен. Я счастлива быть одной из них. Майлз изменял мне 2 раза. Но я никогда не соблазнялась. Возможно, ты тоже. Прости за всю нелепость разговора. Допивай чай и веди себя поаккуратнее с Миддлтоном». Салли отработанными движениями надела перчатки и пошла к двери. «Подожди», — остановила ее Скарлетт. «Я хочу знать». «Ред с кем?» Мартышечье лицо Салли растянулось милой улыбки. «Никто не знает, клянусь тебе. Он уехал из Чарльстона в 19 лет. В этом возрасте ходит в бордели или же развлекаются с бедными белыми девчонками. После возвращения он вел себя очень добропорядочно, вежливо давая понять, что не имеет смысла закидывать удочки. Я уверена, что Ред — верный муж. Хочу сама убедиться». Как только Салли ушла, Скарлетт поднялась к себе в спальню и заперлась. Плюхнулась на кровать и лежала поперек нее без движения. В голове представлялись несуразные картины. Ред с одной женщиной, с другой, с третьей, со всеми теми, кого она видела на балах каждый вечер. Какой дурой нужно было быть, чтобы пытаться заставить его ревновать? Когда она устала от своих мыслей, она позвала Панси, умылась, привела себя в порядок. Она не смогла бы спокойно общаться с Элеонорой. Ей нужно было уйти, хотя бы ненадолго. «Мы идем гулять», — объявила она Панси. «Подай мне плащ». Скарлетт быстро шла в полном молчании. Она проходила мимо чарльстонских домов. Они стояли так, словно им было все равно, как они выглядят. Главное, чтобы прохожие не узнали, что делается внутри за высокими садовыми заборами. Секреты. Все хранят свои секреты. Все вокруг притворяются.